Глава 44. Сестры. Мне открыл один из людей Серафимова с револьвером в руках. Его напарник стоял немного позади, страхуя товарища. «Привет вам от Ульбрихта Рихардовича!» Охранник чуть расслабился, опустил оружие и отодвинулся в сторону, пропуская меня в помещение. Тут-то я и приложил его дыроколом, использовав чудо-оружие самым банальным образом, словно обычную дубинку. Удар получился знатный. Охранник рухнул, как подкошенный. А вот его напарник слегка замешкался от неожиданности и тут же потерял контроль над ситуацией. Я навел на него оружие, и охранник замер, не шевелясь. Дырокол внушал уважение одним своим видом. «Дернешься, пристрелю!» «Не сомневайся», – пообещал я, для наглядности водя стволом туда-сюда. Охранник следил за ним, как завороженный. На помощь им никто не спешил, и я сделал вывод, что больше никого в доме нет. Чтобы сторожить девушек и ребенка, пары мордоворотов вполне хватало. Серафимову сейчас нужны все способные держать оружие люди, так что оставлять усиленную охрану в доме он бы не стал. «Револьвер на пол!» Охранник осторожно, держа револьвер двумя пальцами, положил его и даже чуть отодвинул. «Где девушки?» «В своей комнате. Иди первым». Он спорить не стал, развернулся и пошел к двери, ведущей в коридор. Я по дороге прихватил с пола оба валявшихся револьвера, пригодятся, и рассовал их по карманам. Мы дошли до комнаты, где я провел предыдущую ночь, и никто не пытался нас остановить. Дверь была слегка приоткрыта, и это меня насторожило. Я резко приблизился к охраннику и огрел его по затылку дыроколом. В качестве кастета оружие чужаков вполне себя оправдывало. Падающее тело я ловко подхватил и опустил на пол. Сделано. Все прошло гладко, только вот из комнаты так никто и не показался. «Да там ли они вообще?» Сердце кольнуло предчувствие беды, неминуемого зла, от которого ни сбежать, ни спрятаться. Странно. Весь день, такой необычный и наполненный жуткими событиями, я не терзался дурными предчувствиями. Я толкнул дверь. Она с тихим скрипом отворилась. Я медленно шагнул вперед, в душе уже готовый к самому худшему. Нет, внешне все было спокойно, по крайней мере, на первый взгляд. Казалось бы, можно расслабиться, предчувствия обманули, но я только лишь еще больше внутренне собрался. Близняшки сидели на кровати, сложив руки на коленях, как прилежные гимназистки. Между ними разместился мальчик. Адди сейчас вел себя весьма спокойно, не капризничал, ружей не строил, его ноги не доставали до пола, но он ими даже не болтал, просто сидел и смотрел перед собой. Я никак не мог уловить его взгляд. Адди смотрел на меня, но как-то сквозь, словно меня не существовало. Казалось бы, совершенная идиллия, если бы не одно «но». За спинами девушек и мальчугана стояла Марта, незаменимая помощница Серафимова. А в руках она держала томми-ган, направленный на заложников. Судя по строгому и непреклонному выражению лица Марты, выстрелит она без малейших сомнений по первому подозрению. При этом я отчетливо видел, что Марта готова умереть в любой момент за дело, которое она считала правым. За себя она ничуть не переживала, давно пожертвовав жизнью, бросив ее в горнило революционных нужд. В этом она могла посоревноваться даже с дубликатами, умиравшими по первому слову своих владельцев. Но те хотя бы следовали приказам со стороны. Марта же сосредоточилась на собственных эмоциях. Она была верна одному Серафимову, который был для нее куда важнее, чем Бог для человека верующего. Бог, он где-то далеко, есть он или нет, доказать невозможно, а Серафимов рядом, он живой человек из плоти и крови, и это придавало Марте сил. Я широко улыбнулся, как можно приветливей, и демонстративно поднял руки, стараясь, чтобы дуло дырокола смотрело в сторону от Марты. Не дай бог, ей что-то почудится, и она нажмет на спусковой крючок. Мне не хватит времени добраться до нее первым. Нужно чем-то отвлечь эту фанатичку, заставить ее опустить Томми Ган. «Марта, здравствуйте, уважаемая! Я вернулся, как мы и договаривались». «Вы не должны были вернуться». А голос у нее под стать внешности. Отрывистый, сухой, будто не живой человек произносит слова, а некий механизм пытается имитировать человеческую речь. «Ну как же! Вспомните! Мы с Ульбрихтом Рихардовичем все очень подробно обсудили давеча. Я делаю свое дело, потом возвращаюсь и забираю моих подопечных девушек, после чего мы покидаем дом. Таков был уговор». Марта задумалась. Она не блистала умом, зато отличалась невероятной собачьей преданностью. Разговаривать с ней следовало крайне осторожно, дабы не спровоцировать. «Я никаких инструкций не получала. Велено ждать, когда вернется товарищ Серафимов». «Марта, милая!» Лиза попыталась встать, но Марта положила ей свою тяжелую руку на плечо, заставив остаться на кровати. «Ну отпусти ты нас! Зачем мы тебе? Мы домой хотим! У нас котенок голодный!» Товарищ Серафимов четко дал понять. «Он ничего не узнает, были и нет. Ушли и ладно. У товарища Серафимова и без нас дел полно. Вон до сих пор за окном громыхает. Который час уж?» Лиза была права. Даже тут в комнате была слышна то стихающая, то вновь набирающая силу перестрелка, а время от времени там что-то взрывалось, заставляя дом ощутимо содрогаться. «Велено ждать», — упрямо повторила Марта. «Будем ждать». «Марта», — вступила в разговор Петра, — «мы должны следить за ребенком, чтобы с ним все было в порядке. Таков наш приказ. Но в подобных условиях, когда опасность близко, я не могу гарантировать его безопасность. А что важнее, мальчик или наше нахождение в доме? Мы просто уедем в спокойное место и там пересидим волнение. Как вы на это смотрите?» «Ждать. У нас достаточно охраны. Есть Ганс и Робби, они помогут». Про двух охранников я, признаться, уже позабыл, поэтому решительно заявил. «Понимаете, уважаемая, я очень тороплюсь и вряд ли смогу дождаться, пока Ульбрихт Рихардович вернется. Времени в обрез, а мне предстоит выполнить еще одно его поручение, очень важное для нашего дела». Последние слова я произнес весьма многозначительно, но Марта была непреклонна. «Будем ждать. Приказ есть приказ. Кстати, а как вы попали в дом? Мне никто не доложил». Она подозрительно уставилась на меня. Глаза ее внезапно загорелись такой искренней ненавистью, что я поневоле отступил на шаг. Не знаю, какие именно приказы отдал ей Серафимов перед отъездом, но ничего хорошего мне не светило в любом случае. Признаться, я растерялся. Нырнуть обратно в коридор я уже не успевал. Стрелять было попросту невозможно из-за боязни зацепить девушек или ребенка. Оставалось только стоять посреди комнаты, надеясь, что все обойдется. Не обошлось. «Ганс! Робби!» – призывно закричала Марта, но никто не явился на зов. Оба охранника все еще валялись без сознания. Бил я наверняка, не жалея. Марта поняла, что ждать дальше бессмысленно, и, очевидно, в этот момент все для себя решила, более не сомневаясь в моей виновности. Она сделала шаг вправо, Теперь спина Петры ей уже не мешала и быстро навела томми-ган на меня, готовая стрелять. Говорят, в такие моменты перед глазами проносится вся жизнь. Я же попросту замер на месте и повторял про себя одно единственное слово. Глупо, глупо, глупо. Петра за мгновение до выстрелов, не глядя, резко ударила правой рукой назад. Что-то блеснуло, зажатое в ее кулаке, и тут же застучали выстрелы. Но я уже успел выйти из ступора и прыгнул вперед и чуть в сторону, уходя с линии обстрела. Но даже если бы я стоял столбом, как и прежде, то остался бы цел. Все пули ушли в потолок, никого, по счастью, не задев. А Марта выронила томми-ган и с удивлением нащупала рукоять ножа, торчавшего из ее груди. Того самого ножа бабочки, который я оставил Петре перед уходом. Удар Петра нанесла мастерски, почти профессиональный. Не зря долгими вечерами, когда нам нечем было заняться, она много раз просила меня показать, как правильно бить, чтобы суметь постоять за себя в случае необходимости. Только прежде я сомневался, что ей хватит духа ударить ножом человека. Я ошибался. Петра справилась. Марта стояла покачиваясь и держась за рукоять, но даже не пыталась выдернуть нож. На это у нее уже не доставало сил. Лиза, при выстрелах прижавшая к себе мальчика, теперь вскочила на ноги, обернулась и негромко вскрикнула. Ади единственный, кто не проявил ни малейших признаков испуга. Он только прижимался к Лизе, во все глаза глядя на происходящее. Но больше всего он смотрел на Марту. Она оперлась на стену и начала медленно сползать вниз. К томми-гану, валявшемуся в шаге от нее на полу, Марта даже не потянулась, понимая, что сил ей не хватит. Я отвлекся от нее на пару мгновений. Марта, заметив, что я не смотрю на нее, одним движением расстегнула старенький жакет, под которым оказался широкий пояс, туго стягивавший ее талию. А на поясе висела маленькая коробочка размером с портсигар. Коробочка закрывалась на изящную защелку, и Марта, с трудом подняв руку, открыла ее. В коробочке оказался лишь один крохотный переключатель. Длинные, как у пианистки, пальцы Марты потянулись к нему. В этот миг я отчетливо понял, что самое ужасное произойдет именно сейчас. Коробочка не выглядела страшной, но мне она внушала такой ужас, какого я не испытывал даже в каюте Цепелина, разглядывая изувеченные трупы членов команды. Я выстрелил из дракола, но Марта оказалась чуточку проворнее. «Умрите!» Я скорее догадался, чем услышал последнее слово Марты, прежде чем она нажала на рычажок. Выстрел из дракола попал ей в грудь, разворотив тело помощницы Серафимова. Марта упала, пару раз судорожно дернулась на полу и умерла. Но мне было не до нее. Я смотрел на сестер, на то, что с ними случилось, и ничего было уже не изменить. Переключатель, нажатый Мартой, запустил смертельный механизм. Черные шипы выстрелили из ошейников, вонзившись в шеи девушек и впрыснув яд. Близняшки даже не успели осознать, что произошло. Яд оказался мгновенного действия. Они умерли сразу, без страха и мучений. Сестры безжизненными куклами упали на деревянный пол, глухо стукнувшись об него головами. Но им было уже все равно. Мне показалось, что я еще различаю некую невысказанную мысль в глазах Петры, будто бы она очень хотела сказать мне нечто невероятно важное, но никак не успевала. Спустя мгновение взгляды сестер потухли окончательно. Петра и Лиза лежали рядом после смерти такие же близкие друг к другу, как и при жизни. Их мертвые глаза были широко распахнуты. И тут Адди, до этого молчавший, негромко сказал, и я расслышал каждое его слово. «Им повезло. Есть вещи похуже смерти. Я проходец. Я знаю, о чем говорю».